Квартиру, конечно, жаль, но ничего. Если Ева действительно отдаст ей картины, им с Петей хватит и на квартиру, и на многое другое. — Что ты сказала? — спросила она тихо. — Я сказала, что отдам тебе треть коллекции, если ты выпишешься отсюда, а завтра утром поедешь со мной на дачу. — На дачу? Зачем? — Во-первых, там опись, по которой мы с тобой будем делить картины. Во-вторых, там мы решим, как делить дом. Но все это при одном условии. Каком условии? Твой любовник с нами не поедет. Ты скажешь ему, что мы едем, чтобы привести в порядок дачу перед зимой. И еще. Мы должны выехать пораньше, а он может прийти поздно. Поэтому ты ляжешь спать и оставишь ему записку, чтобы он тебя не будил и лег спать у отца. Зачем это? Или ты делаешь, что я говорю, или... Хорошо, мне все равно. Ольга хотела как можно скорее остаться одной. Слава богу, что я отправила Петю, думала она. Ему совершенно ни к чему об этом знать. А потом скажу, что мы обо всем договорились с Евой. Ничего, как-нибудь. Купим квартиру, переедем и поженимся. Ей с трудом верилось, что кончился, наконец, этот кошмар. Ева разбудила ее в 5 утра. «Вставай, нам пора», — сказала она шепотом, тронув Ольгу за плечо. «Господи, зачем так рано?» — простонала Ольга, привыкшая подниматься к 11 часам. «Вставай! У нас полно дел». Ольга спустила ноги с кровати и зевнула. «Может, разбудить Петю и предупредить, что мы уезжаем?» — сказала она себе, но, взглянув на свое отражение в зеркале, передумала. «О, Господи, на кого я похожа?» Она вздохнула и начала одеваться. В коридоре вертелась фуга, на которую Ева уже успела надеть поводок. «Зачем ты собаку-то с собой берешь?» — спросила Ольга. «То есть как, зачем? С ней надо гулять». «Ну, Петя бы погулял», — промямлила Ольга, которой на самом деле было совершенно все равно. Глава 15. Когда они вышли во двор, было еще темно. Тойота была покрытая блестящими капельками после прошедшего ночью дождя. И Ольга принялась протирать лобовое стекло, пока Ева складывала в багажник какие-то вещи. «Что это за барахло она тащит с собой?» — с раздражением подумала Ольга, которая ненавидела Евину привычку хранить по много лет старые вещи. У них не раз случались из-за этого стычки и даже скандалы, и каждый раз Ольга орала ей. «Ты замусорила всю квартиру! Зачем тебе это старое барахло? Что ты будешь с ним делать, солить?» На что Ева неизменно отвечала. «Это не твое дело, потому что я у себя дома, а у тебя своего ничего нет, потому что все твое куплено на деньги моего отца». «Не твоего отца, а моего мужа!» — орала ей в ответ Ольга. «И дом этот столько же мой, как и твой. И ты одна здесь распоряжаться не можешь». «Если бы это был твой дом и твой муж, ты бы заботилась о них, а тебе наплевать, потому что у тебя ни кола, ни двора, ни корней, ничего. Ты вообще непонятно откуда вылезла». И Ева с перекушенным от злобы лицом продолжала складывать в шкаф или на антресоли очередную порцию вышедшей из употребления одежды. Когда они купили дачу, Ева каждый раз, отправляясь в Гребнево на машине, отвозила старые вещи туда. И каждый раз Ольга ссорилась с ней, требуя не засорять своим старьем хотя бы новый дом. И каждый раз при этом вспыхивал ужасный скандал. И сейчас, вспомнив об этом, Ольга устало подумала: «Ну и слава богу, пусть делает, что хочет, раз мы теперь будем жить отдельно». И впервые за все эти годы, прожитые вместе, она подумала, что готова обойтись без квартиры с камином, без старинной мебели, без зеркала венецианского стекла, лишь бы ненаглядный Петя был рядом,